Часть 8. Сидя на скамье в ближайшем парке, я вызвал Эйну. Это текстовое общение уже начинало раздражать. «Привет, это Эйна на проводе». Тут же ответила она. «Это Шу. У тебя правда 2013-й? Это ведь не просто шутка?» Спросил я прямо. «А какой смысл мне было тебя обманывать?» Прозвучал расстроенный голос. Слишком ясен сейчас в моей голове образ, разыгрывающий меня старшеклассницы. Быть может, ты моя одноклассница, решившая сыграть в глупую игру. Кто знает? Ты слишком много думаешь. Если так, то я уже должна была кричать «Разыграли!», а остальные ухахатываться, вылезая из кадра. Нет? Продолжать не было никакого смысла. Что верно, то верно. У меня тоже мелькали мысли, что ты меня разыгрываешь. Но я не придумала ни единой достойной причины, потому остается только принять это как правду. Разве это возможно говорить с кем-то из прошлого? Возможно или нет, но встретиться и поговорить у нас явно уже не получится. Я достал из рюкзака книгу. Получается, что я не смогу передать ее. Нехорошо. Можно сделать PDF-ку и отослать ее и так? Это, конечно, не одно и то же, что иметь настоящую, но все же лучше, чем ничего. Прогнав эти мысли, я осознал. Нет, мы можем встретиться. Что? Но мы ведь живем в разное время. Я могу встретить тебя 5 лет спустя. Хотя тебе, разумеется, придется подождать. Извини. Нас ведь разделяли не века, а всего-то 5 лет. Конечно, за 5 лет старшеклассники, такие как мы, станут взрослыми, но это не такой большой срок, чтобы сдаваться. По крайней мере, так думал я, но почему-то Эйна молчала. «Эйна?» Спустя некоторое время она все же тихо заговорила. «Если я скажу тебе не делать этого, ты возненавидишь меня?» Конечно же нет». «Извини, я такая эгоистка». Даже по телефону казалось, что ее настроение упало ниже плинтуса. От таких перемен в ее голосе мне было несколько не по себе. «Ты не сделала ничего плохого. Прости, что поднял эту тему». «Нет, я сама виновата. Дело в том, что мне и правда хотелось с тобой встретиться». Услышав это, мое сердце забилось чаще. «Но мне страшно. Я боюсь узнать свое будущее, понимаешь?» Она понизила голос и прошептала: «А что, если я уже мертва?» Эти тихие слова буквально вонзились в меня. «Эйна умрет? У тебя неизлечимая болезнь?» «Что? Нет, я здорова. Но чисто гипотетически, если я умру, то в этом ничего такого. Может, мне уготована ужасная судьба. Такая, что много хуже всякой смерти». Она сказала «гипотетически». Не то чтобы она не права. Жизнь любого может разительно измениться в любой момент. Но большинство людей живут с таким непреднамеренным чувством, что завтра они будут живы, и послезавтра тоже, годы, десятилетия спустя. А люди живут нормальной жизнью лишь потому, что они не сомневаются в ней. Однако Эйна сказала, что может умереть. Почему? Что заставило ее так сказать? «Уверена, если со мной случится что-то страшное, ты не станешь говорить об этом. Но я могу определить недосказанность по твоему голосу, испугаясь этого. Прости». Хотелось бы мне знать больше, но я не могу так запросто спрашивать о ее ситуации или почему она так пессимистична. Она думала о самоубийстве, когда мы впервые заговорили. Скорее всего, это связано. Но я не могу спросить. Между нами еще слишком большое расстояние. Не знаю даже, когда я смогу задать такой вопрос человеку, которого прежде никогда не видел. Ладно, Эйна, давай тогда просто поговорим. Да, давай. Я старался быть как можно жизнерадостней, возможно, поэтому ее голос вновь стал прежним. Оставалось лишь вздохнуть с облегчением.